Второе. Сели в машину. Едем. Отвернулась к окну и молчу. Даже с Варей нормально попрощаться не успела. Подруга, конечно, не сильно расстроится, что мы не рванули гулять с однокурсниками. Она сейчас серьезно увлеклась китайским языком и бегает на групповые занятия. С прошлой недели и я к ней присоединилась на курсах. Сегодня только собирались прогулять. «Дуешься?» — первым не выдерживает Артём. «Да», — сквозь зубы цыжу. «Ну, хочешь, я возьму тебя на одну из наших вечеринок? С твоими дружками? Нет уж, спасибо». Знаю я этих мажоров без тормозов. Мне хватает и того, что приходится видеть с ними время от времени. Те еще пижоны задаются и как лошади ржут. Больше всего любят меня же разыгрывать. Да и для них всех я тоже малявка. Только не для Андрея Рябова. Он бы меня так не обзывал. Он бы понимал, ценил, поддерживал. В моих фантазиях он много чего мог бы. Артём сосредоточился на дороге, включил погромче музыку в салоне. Развернулась и оценивающе поглядываю на парня. Ну что в нем девушки находят? Вот что. Хм. Долинский высокий, почти под 2 метра. Его короткие черно-смоленистые волосы смешно торчат в разные стороны, но он и не думает париться. У Артёма красивые ярко-синие глаза. Как глянет выразительно, я все и без слов понимаю. Прямой нос, волевой подбородок. Телосложение, само собой, спортивное. Вон какие плечи накачал своими изнурительными тренировками. Ну и татуха с китайскими иероглифами сбоку шеи еще попадает в обзор. Как раз с моей стороны выглядывает. Мы уже с Варей договорились, что как-нибудь поймаем нужный момент, вернее, самого Артёма, и переведем. Он мне называет каждый раз значение своей тату по-разному. Разыгрывает, понятное дело. Вывод мой такой. Артём умеет произвести впечатление. Все данные для этого есть, а также популярность, стильная дорогая одежда, крутая машина и денег хватает. Но это я так отстраненно прикинула. Слишком давно мы знакомы. Аж все мои 18 лет. Для меня Долинский — нагловатый шутник, периодами ворчун, любитель шумных вечеринок и девочек. Еще он способен в случае чего прикрываться мной, врать. И есть еще кое-что. Если мне понадобится помощь, Артём не бросит в беде. Хотя чаще беды от него. «Ты что, мышка, мной любуешься?» Резко поворачивается парень, скривив губы в нахальной усмешке. «Совсем уже с катушек слетел?» «Не хватало. Подумает еще чего». И добавляю поспешно. «Я смотрела на тебя и думала, думала, как же тебе отомстить?» «Водителя за рулем пугать запрещено». Артём изловчился и щелкнул меня по носу. При этом засмеялся, конечно. Вот возьму и отомщу. Будет знать, как надо мной издеваться. Тётя Женя, мама Артёма, встречает меня с распростёртыми объятиями. Мы не виделись месяц. Для неё это много. Да и я тоже скучала. Что тут говорить? «Моя девочка приехала. Наконец-то! Какая же ты нарядная, совсем уже выросла!» Тётя Женя налетает, обнимает и тянет в дом. «Ну, я привез твою любимицу, тогда поеду. Всем пока!» Артём разворачивается в сторону выхода. «Куда? Артём, а ну вернись!» Тётя Женя возвращает сына. «Сегодня тренировки у тебя нет. В офис к отцу ты точно не торопишься. Значит, потом Лику отвезешь. «Мам, ну такси же можно», — сопротивляется Долинский. «Вот и побудешь в нашем такси», — тетя Женя лихо подмигивает мне. «Зато поешь по-человечески, а не всякими закусками из клубов». «А я что?» вообще не виновата. И не надо сверлить меня гневным взглядом недовольных синих глаз. Показала своему личному таксисту язык и поспешила за Женей. Моя любимая фея, так я еще называю маму Артема, как всегда в своем репертуаре, отправила меня в комнату, которую здесь держат для меня. Шепнула, что подарки на кровати. Так и есть. Несколько пакетов с красивой дорогой одеждой, констоварами и даже новенький стильный рюкзак. Денег я никогда не возьму. Ну и вот семья Долинских пытается хоть так помогать. Сиротки. Достаю из пакетов одежду, перекладывая на кровать. Глаза разбегаются. Скорее примеряю. Футболки шикарные. Уже хочется подруге показать. Натягиваю джинсы. Тоже супер. Затем спортивный костюм. Попрыгала в нем от счастья. Самое чудесное в подарках оставила под конец примерки. Два платья. Мне и раньше тетя Женя с мужем дарили платьица, но эти что-то с чем-то. Первое платье, что называется коктейльное. Так Варя на свое говорила, которое мне дала надеть для несостоявшейся попытки привлечь внимание Рябова. Платье село на меня идеально, ну, немного свободно по бокам. Но сама знаю, подобрать мой худосочный размер нелегко. Нежно-молочный цвет, похожий на воздушный зефир, да и само платьице, такое легкое, приятное на ощупь, в нем хочется крылышками помахать и взлететь. Второе платье, более вечернее. Развернула. Ах, слов нет, какая красота! Ярко-синее на ажурных бретелях и длинное. Задумалась, на что похож цвет. Да, точно, на хитрющие глаза Артема. Только мне куда в таком ходить? Я же нигде особо не бываю. Дом, учеба, теперь вот курсы китайского. Иногда вырываюсь с Варей в парке прогуляться или приезжаю к Долинским. Ладно, если что, надену на день рождения тёти Жени, а дома буду любоваться втайне от всех. «Что за день такой? Лика, ты опять наряжаешься?» В комнату заглядывает Артём. «А если бы я раздетой стояла?» Вспыхиваю тут же. «Предлагаешь заглянуть на пару минут позже?» Хватаю с кровати подушку и швыряю в Долинского. Ну и нахал. «Да успокойся, малявка. Можешь мне не стесняться, я уж перевидал. Ого-го!» И так произносит это с гордостью. Вроде медаль дают за количество девок. «Я пришел тебя позвать к столу. Есть хочу». А мама заладила, что Ликусю надо ждать. «Выходи, а?» «Иду, иду. Только ты выйди отсюда». «Ясно. Все-таки стесняешься». Артем пожимает плечами, но все же выходит. «Фух». Дверь закрываю на замок. Скорей-скорей снимаю платье. Переодеваюсь сразу в обновке. Джинсы и футболку с принтом веселой мышки. Нет, другое надену. Долинский опять начнет обзывать. Передумываю и оставляю. В детстве я любила рисовать мышей. Но с кем не бывает. Кто-то котиков, кто-то принцесс, а я смешных мышек. Вот Артём и прицепился ко мне с этим прозвищем. Но мы уже не дети. Я расту. Только для сына тети Жени ничего не меняется. Ишь, выдумал, его не надо стесняться. Я же от одной мысли, что он мог заглянуть и застать меня в одном белье, покраснела и рассмешила парня. Зато Артём ничего. Видите ли, его таким не удивить, особенно мной. Понимаю, и все равно я стесняюсь. Первым делом благодарю тетю Женю за подарки. В обе щеки целую. Скоро придет дядя Лев. Он папа семейства. Его тоже обниму и спасибо скажу. Тетя Женя просит еще покрутиться, определяя, точно ли размер подошел, а то ведь и поменять еще можно. Все подошло, лучше не бывает. Тороплюсь успокаивать женщину. Ничего менять не надо. Ой, тетя Жень, а вы чего? Смотрю на свою фею. Она вытирает слезинки. Ликуся, ты так становишься на Аню похожа. Подруга бы очень гордилась тобой. Уже и у меня закапала жидкость из глаз. Мамы мне очень не хватает. 5 лет прошло, как мамули не стало, а я все еще живу воспоминаниями. Реальностью живу меньше, и то только рядом с Долинскими и подругой. Все остальное будто подчеркивает ту границу, за которую скатилась моя жизнь 5 лет назад. Мы всегда будем помнить крестную, и тебя одну не оставим. Тот редкий случай, когда Артём говорит серьезно, моя мама крестила его и обожала. Да, так и будет. Ну что, садимся за стол? Тётя Женя выдавливает улыбку. Артём когда-то говорил, что она старается при мне особенно держаться. Наши мамы дружили с детства. Вместе везде и не разлей вода. Даже было такое, что моя мама спасла тетю Женю, когда та зазевалась и чуть не попала под колеса машины. Мамочка прыгнула перед ней и сама пострадала, но хорошо, что обошлось только травмами. А вот тяжелая болезнь не пощадила самого дорогого для меня человека. За столом я нападаю на салаты и мясо, голодная жуть. Как и в детстве, одновременно с Артемом кидаемся на пирог с грибами, а тетя Женя смеется. Мы для нее всегда дети, и я чувствую Артема кем-то вроде старшего брата. Лика, что там эта змеюка достала тебя? Тетя Женя не смогла удержаться. Ну, не всегда. Бывает терпимо. Пью сок и думаю про себя, как точно назвали мачеху. Ты же знаешь, что можешь к нам переехать. От нас и до учебы будет ближе. Да, знаю, тетя Жень, но папа же, вы понимаете. Давай я поговорю с Павлом. Это не поможет, лучше не надо. Отказываюсь в страхе, что тогда мне запретят общаться с Долинскими. Папа сказал, что можно будет переехать только с 3-го курса, а пока я на 1-м, наверное, подожду 2 лет. Честно говоря, не знаю, как я дождусь этого счастья свободы. Но и садиться на шею подруги мамы не хочется. Вот бы найти такую работу, чтобы на съем жилья хватило. Еще у меня есть надежда попроситься в общагу моего универа. С каждым днем терпение все меньше и меньше. Приехал с работы дядя Лев. Так я называю высокого, серьезного мужчину. На работе он Лев Степанович, строгий начальник. На Артема часто рычит, когда тот уходит в загул, позабыв об учебе. Со мной всегда приветливый и любит поболтать. «Ждете меня?» — широко улыбается папа Артема. «А я не забывал о вас. Для девочек заехал купить вкусности». Баловать он тоже умеет и любил. Дядя Лев протягивает мне и жене по коробке конфет из кондитерской, в которой готовит по старинным рецептам настоящее шоколадье. Буду эту коробку месяц есть и растягивать удовольствие. Подскакиваю со стула, и вот уже я повисла на крепкой мужской шее со словами «Спасибо, спасибо, спасибо». «А мне ничего, потому что я не девочка?» Вдруг раздается недовольный голос их сыночка. «А для тебя разборки. Ты куда всю кредитку спустил? Почему мне звонит твой декан за прогулы?» Ох, дядя Лев зарычал и насупился. «Так, проехали. Давайте и я сгоняю за конфетами для девчонок. Как же хорошо собрались. Рассказывайте дальше интересное». Вот хитрый жук. Артём умеет включать режим дурачка. Разборки при мне больше не стали устраивать. Посидели тепло, душевно и так, что совсем уходить не хотелось. Но пора мне. Папа уже начал звонить. Значит, его мачеха дергает.